Глава 15. Все смешалось в памяти. И память прошлого тела, и воспоминания настоящего. Доктору снились родители, Павел Никанорович и Александра Авдеевна. Они проступали сквозь дымку сна, как на старой фотографии. Папа в черном сюртуке с небольшой бородкой и лихо закрученными усами. Мама в платье с кринолином и модной шляпке. Красивые, молодые, и с ними рядом дети. Две девочки, сестры, Аграфена и Екатерина, и младший Ванечка. Было ему тогда лет 5. Вообще, в те времена маленьких детей для семейных фотографий снимать не любили. Детская смертность была высока, так чтоб не бередить потом душу. Мы его сфотографировали тогда. Специально ездили в город. Павел Никанорович, выходец из среды провинциального дворянства, любил, чтобы все было как у людей. Род их обеднел еще в прошлом веке, а уж после отмены крепостного права и вовсе впал в полное разорение. Сестер, слава богу, удалось все-таки выдать замуж. Правда, в дальние губернии, зато с минимальным приданым. Ну, хоть какое-то, чтоб как у людей. Выдали, конечно, за разночинцев. На Графену за владельца маленькой кожевенной фабрики где-то под Екатеринославлем. Катерину за какого-то самарского купца. Поначалу писали, но вот уже лет 10, как никакой весточки. Что с ними сталось, живы ли, этого доктор не знал. Эх, сестры, сестры. Тут вдруг проявился другой персонаж. Старенький провинциальный доктор Федор Иванович, некогда приохотивший Ивана к медицине. Снилось, будто бы Федор Иванович и Иван, еще совсем юный, едут не спеша в одноколке по узеньким улочкам. Иван грустен, финансовые дела семьи и при родителях-то были весьма неблестящие. А уж после их смерти... «Ничего, Ваня», — утешал доктор. «Выбил я тебе пенсион от нашего земства, так что быть тебе доктором, быть». Милейший Федор Иванович уехал из Зареченска в первый год войны. Куда-то под Самару к родственникам, да так и пропал. Родители похоронены на Зареченском кладбище, и надо бы туда съездить, а то как-то... Да-да, надо съездить, заказать молебен, поставить свечечки. Черт! Иван Павлович проснулся в холодном поту. За окном шел дождь, и в съемных апартаментах гранд-отеля было сыровато и немного зябко. Хозяйка Аграфена Матвеевна в последнее время сильно экономила на дровах, хотя квартирную плату повышала с завидной регулярностью. Жалование. А кто теперь будет платить? Земства-то нынче нету, новая власть. Да и родители бы надо, молебен, свечечки. Господи, какие родители? Какой молебен? Артем, ты забыл, кто ты? Москва, начало 21 века, частная клиника. Нечастые визиты бывшей жены, Ольги. Детей нет, родители умерли. Вся жизнь, дежурство, операции, ночные вызовы. Коллеги? Да, хорошие люди, кофе в ординаторской. Но близких нет. Артем даже кота дома не держал, некогда. Да-да, Артем, вспомни, никакой ты не Иван Палыч, а человек из будущего. Земским врачом Иваном Петровым ты стал случайно по прихоти судьбы. Но ты не он. Тогда к чему такой сон? Вообще, как могут сниться подобные сны? Наверное, это сознание Ивана Палыча, того настоящего Ивана Палыча, все-таки как-то пробивается, влияет. Ну да, влияет на всю жизнь. Артем вдруг поймал себя на мысли, что он живет и действует так, как жил бы и действовал истинный Иван Палыч, земский врач, рожденный в конце 19 века. Черт его знает, может, гормоны настоящего тела влияют. Повадки, инстинкты. Но он же не он. Он Артем, он знает будущее. А значит, способен это будущее менять. Так какого же черта? Нет, мысли-то о изменении будущего к Ивану Павловичу приходили. Про тех же большевиков. Но как-то не слишком структурировались. Да и всего навалилось, не разобраться, не вздохнуть даже. Больница, война, общественная деятельность. Теперь вот эпидемия, сибирская язва. А ну-ка, Артем, встряхнись. Возьмись за дело, пока, кажется, еще есть время. Вскочив с койки, доктор накинул халат и уселся за письменный стол. Скорее, это было просто небольшое бюро с письменными принадлежностями и стопкой желтоватой бумаги. В латунном стакане стояли перья и карандаши. Взяв лист бумаги, Иван Палыч, Артем, поделил его на две части. Слева написал «Опасности», а справа «Как избежать». «Опасности» написал сразу же. Гражданская война, голод, красный и белый террор, бандитизм, продотряды, разруха, военный коммунизм. Еще много можно было чего, но лучше по порядку, так сказать, по мере поступления. Как избежать? Как избежать гражданской войны? Да никак, при всем желании. Что он, простой сельский врач, может сделать? Разве что как-то попытаться обезопасить своих. Да тоже зарное, уезд, город, уже было бы немало. Итак, власть у большевиков, коммунистов. Пока что они крови не льют, но это пока, гражданское не за горами. Вот тут Артем уже кое-что предпринял. Все близкие ему люди в большевиках. Хотя нет, не все. Ну, Грабовский он пока на фронте, или уже черт знает где. Бедная Аглая. Из местных же Чарушин, Ольга Яковлевна, Воскобойников. Это же меньшевики, эсеры. Воскобойников так и вообще, кажется, кадет. И уже никакая не власть. А кто власть? Гладилин, товарищ Артем. Надеюсь, скоро прибудет. Еще совет, точнее, исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Там уже Анна Львовна. И это хорошо. Жаль, что Аннушка сюда пока не может приехать. Карантин. Войска даже ввели. Точнее, отряды Красной Гвардии. Ими, кстати, Субботин командует, Аристотель. Тоже свой человек. И милиция еще, Петраков. Во власти все свои люди. Так надо туда кооптировать и остальных. Того же Чарушина, Ольгу Яковлевну, Воскобойникова вряд ли возможно. Да он, верно, и сам не пойдет. Ну вот Грабовский, если вдруг явится. И что с того, что офицер? Мало ли царских офицеров в Красной Армии будет. Да и генералов, тот же Брусилов. Что касаемо будущей гражданской, ну вот-вот ведь начнется. Поначалу белые будут наступать по всем фронтам. В Зареченске кого опасаться? Пожалуй, только Антона Деникина с юга. До северо-запада немцы, Юденич все ж далековато. Еще не забывать о бандитах, так называемых зеленых. Этого добра хватает. Но тут, конечно, надо давить, пока не начались столкновения с белыми, среди которых тоже кого только нет. Ежели судить по тому же санитарному поезду, монархисты там в меньшинстве, в основном сторонники Демократической Республики, учредительного собрания. Да пока черт-то с ними, время терпит. А что не терпит? Бандитизм не терпит, надо душить и как можно скорее. Иначе появятся всякие батьки да крестьянские вожди. Да, крестьянам трудно придется. Продразверстка, комитеты бедноты. Надо заранее туда, своих, не торопясь, подумать, кого, чтобы потом не кусать локти. Так, что еще? Ростовцевым и отцу Николаю, пожалуй, лучше на юг, к белым, пока не поздно еще. Помещиков и священников советская власть не жаловала. Ну, ростовцевы, да, пожалуй, уедут, коли припечет. А отец Николай? Славный ведь батюшка, жаль, если расстреляют. Так надо того не допустить. Все заранее продумать. Вот доктор и сейчас думал, насколько знал. А знал он историю, как и любой обычный человек, так себе, в общих чертах. И все же хотя бы так, хотя бы имел представление, а значит, мог действовать. Правильно или нет, другой вопрос. Но не сидеть сложа руки, а действовать, что-то делать, менять окружающий мир в лучшую сторону. Артем хмыкнул, так он и действовал. Можно сказать, ни разу еще не присел. Ну вот хоть взять эпидемию. Но это бы и любой земский врач делал. А что такого может сейчас сделать Артем, чего не делал бы истинный Иван Палыч? Расставить во власти своих людей, это во-первых. И уже сейчас, и самое, пожалуй, главное в недалеком будущем. Вот тот же ЧК, чрезвычайный орган, он очень скоро появится. И хорошо бы там иметь своего. Понятно, что начальник это, скорее всего, пришлет. Но ведь ему понадобится зам, сотрудники. А вот тут мы можем влиять. Строить, так сказать, советскую власть с человеческим лицом. Пока в отдельно взятом районе, насколько удастся. Во-вторых, надо бороться с бандитами. Не отдавать им инициативу, не пускать все на самотек. Уж совсем скоро, когда белые начнут наступать, когда советы ослабнут, власть будет их, бандитская. Ненадолго, правда, но кровавых дел натворить успеют. Да, в Смольном Ленин говорил о Семашко. Насколько Артем помнил историю медицины, Николай Александрович Семашко – руководитель советской медицины, нарком здравоохранения. Старый большевик, профессор, человек очень авторитетный, известный как организатор борьбы с эпидемиями на заре советской власти. Вот ему и написать, в Москву, просить помощи совета, тем более Ленин же говорил. Адрес? Гладилин должен знать, они же с Семашко вместе с Парижа были, и в Ланжемо. Да, именно так. Систематизировать все, что делается в уезде по борьбе с эпидемией сибирской язвы. Четко все по полочкам разложить и предоставить в Москву Николаю Александровичу с сопроводительным письмом. Все продумав, Артем Иван Павлович собрался было уже обратно лечь спать. Да глянул на висевшие на стене ходики с кукушкой. Однако 6 утра, чего уж теперь ложиться. На улице еще было темно, моросил дождик, ни звезд, ни луны. Даже фонари и тени горели ввиду дефицита керосина. Что же касаемо электричества, так в Зарном его отродясь не видали, только на станции. Там как-то от города протянули ветку, ну а по нынешним временам больше полагались на генератор маневрового паровозика, поставленного на запасном пути. Доктор не успел зажечь керосинку. По потолку вдруг пробежал яркий световой луч. Выглянув в окно, Иван Палыч увидел горящие в отдалении фары. Автомобиль. Прислали за чем-то важным из исполкома? Или это грузовик с красногвардейцами приехали на смену? Как бы то ни было, а кто-то из приехавших должен бы добраться до сельского совета. Что-то спросить, объяснить, доложить. Раз уж нынче власть советов, советская власть, о триумфальном шествии коей уже раструбили все лояльные большевикам газеты. А нелояльных почти и не осталось уже, позакрывали. Доктор считал зря. Должна же быть хоть какая-то свобода слова. Между тем фары застыли где-то на окраине, рядом с больницей. Что-то случилось, авто застряло в грязи. Но не так уж нынче и грязно, ни март, ни апрель. Не дай бог еще заглянут в больницу, хоть и написано на воротах «карантин», посторонним вход запрещен. Большими красными буквами. Ну, да там Леня Лебедев нынче ночью дежурит, объяснит. Да и самому пора бы. В конце концов, чаю можно и в больничке попить. Ага, вот фары дернулись, авто поехало дальше. Повернуло, скрылось за избами. Отойдя от окна, доктор недоумевающе пожал плечами. Странный какой-то маршрут. Более чем. Если надо в совет, так он в школе, в центре. Ну и в исполкоме уездного совета прекрасно известно, где все представители местной власти живут. Доехали бы уж тогда до гостиницы, а нет, понесло куда-то. Так и заплутают, застрянут на околице в грязи. Что, водитель не знает дорогу? Так на то старший есть. Да если послали кого-то из новых, кто-нибудь из старых, тот же Петраков, уж должен бы объяснить, как и куда проехать дорогу. Что и говорить, странно. Вариант с частным авто Иван Палыч даже не рассматривал. В Зареченске их давно уже не осталось. Часть конфисковали еще при Временном правительстве, часть уже при большевиках, остальные угнали бандиты, обтяпывавшие свои темные делишки по типу французской моторизованной банды Бонно. Так что, да и работал ли Нобель? Остался ли вообще в свободной продаже бензин? Судя по всему, нет. Горючее для Дукса закончилось еще 3 недели назад. Хорошо нанимали в складчину частные дрожки, и для нужд сельсовета, и для обслуживания отдаленных больных. С эпидемией-то боролись, вакцинировали. Сложно, тяжко, медленно, но дело-то налаживалось. страшная болезнь понемногу начинала отступать. Значит, не зря доктор ездил за вакциной, да и все принятые неотложные меры уже давали результат. Внизу, на кухне и в обеденной зале уже слышались чьи-то голоса. Работники растапливали печь, ставили самовар. Вот кто-то торопливо поднялся по лестнице на второй этаж. В дверь осторожно, но настойчиво постучали. «Иван Павлович, это я, Анюта», — донесся девичий голос. «Меня папа послал. Там это срочно». «Ну, заходи, Анюта Степановна». Иван Павлович распахнул дверь. «Садись. Что случилось?» «За нашим домом военная машина», — волнуясь, пояснила девчонка. «Ну, этот, броневик». «Броневик?» — доктор удивленно ахнул. «Он что же там, в луже застрял?» «Да нет, не застрял», — покачала головой Анюта. «Стоит спокойненько, эдак пулеметом в башне крутит. Страшно. Папка там уже, ну, мы рядом живем. Так он притаился пока за забором и велел вам сообщить». Правильно, что сразу не сунулся. Иван Палыч быстро накинул пальто и, вытащив из ящика стола наган, сунул в карман. «Ну, пошли, глянем». Дождь кончился, уже начинало светать, и небо на востоке окрасилось алой зарею. Сполохи зорницы гуляли над лесом, отражались в окнах домов. Чавкала под ногами грязь. «Вон он», — замедлив шаг, показала Анюта. «За забором. Фары потушил, затаился». Именно так все и выглядело. Бронированная боевая машина затаилась, словно хищник в засаде. Особо ее не видно, не слышно, и фары не горят. Странно. На углу от повалившегося забора послышался слабый свист. Анюта кивнула. «Папка, вон он, за старой ветлой». Плохо было видно, скорее угадывалось, как Пронин помахал рукою. «Ну, что такое?» — подбежав, тихо спросил доктор. «Двое вышли, вылезли прямо из брюха». Степан пригладил усики. «Минут 10 тому, все тайком оглядываясь. Я было хотел выйти, но решил повременить. Сперва поглядим». «Верное решение», — одобрительно кивнул Иван Павлович. «Они куда направились-то?» Пронин прищурился. «Думаю, в школу. Тут можно запросто через задний двор». «Понятно, но почему тайком?» «Это-то меня и смутило. И этот еще». Степан кивнул на затаившийся броневик. «Стоит тут, жалом водит. Вернее, пулеметом. Если кто с этой стороны подойдет, как жахнет!» «А мы с этой не будем. Мы стой!» — хохотнул Иван Павлович. «Вернее, я. А ты, Степан, здесь присматривай. Роман Романыча с его парнями позвать бы не худо. Он у кого на постое?» «У бабки Ермилихи. Ну, большая такая изба-то». Председатель совета покусал губу. «Анютка, метнись. Скажи, чтоб вооружились, а сама потом домой и поживее». Кивнув, девчонка умчалась. А вот Иван Палыч уйти не успел. Во дворе показались двое. Они шли, пригибаясь в тусклой предрассветной мгле, и тащили на плечах. «Доски какие-то тащат», — прошептал Пронин. «Пособие, что ли?» «Да нет, не доски, картины!» Иван Палыч потер переносицу. «Ну точно, картины. У нас выставка же!» «Да помню», — хохотнул Степан. «Ныне его председателя сельского совета». Или уже как-то по-другому именовалась эта должность. Не суть. Слева в бронированном боку броневика распахнулась дверь. Там и исчезли картины. В деревне запели петухи. Доктор недобро прищурился. «Ишь, школу грабят, гады! Народное достояние! Ладно, я побежал». С парадного входа вроде бы все казалось в порядке. Только мелькнули в коридоре за окнами темные тени. Воров-то всего двое, и броневик им здесь не поможет. Выхватив наган, Иван Палыч взбежал по ступенькам крыльца и рванул дверь. «Стоять! Руки вверх!» — прокричал он, спотыкаясь валявшегося у дверей сторожа. Похоже, связали. «Именем советской власти!» В ответ прогремел выстрел, и доктор быстро нырнул за дверной косяк. Воры, однако же, героев из себя не строили. А прихватив оставшиеся картины, тут же пустились в бега. Иван Палыч, чуть выждав, бросился следом. Даже пальнул для острастки в воздух. «Именем революции! Стоять!» Предутреннюю деревенскую тишь взорвала короткая пулеметная очередь. Броневик зарычал двигателем, развернулся. Один из грабителей, маленький и юркий, проворно запрыгнул внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась, и бронированная машина, набирая ход, покатила по узенькой сельской улочке. Зачавкала под колесами грязь. «Подождите! Эй!» — закричав, брошенный на произвол судьбы ворюга, со всех ног бросился следом за броневиком. Доктор удивленно присвистнул, разглядев знакомую грузную фигуру, растрепанную бороду. «Подождите! Эй, Николай Николаевич! Не бросайте меня! Нет!» Появились Роман Романович и его парни. Бросились следом. Иван Палыч едва успел осадить. «Гнаться с наганами за броневиком — плохая идея. Хватит нам и одного дурака». А дурак все бежал, все пытался докричаться. «Эй!» Броневик притормозил на повороте. Хлестнула короткая очередь. Бегущий резко застыл, словно напоролся на невидимую ограду. Застыл и, нелепо махнув руками, навзничь упал в грязь. Подбежав, доктор склонился над упавшим, пощупал пульс. «Ну как он?» — негромко спросил Пронин. «Да уже никак», — Иван Павлович поднялся на ноги. «Была бы шляпа, снял бы, а так... Скрипач не нужен, вернее, художник. Художник и друг художников». «Эх, Лев Фролыч, что ж ты так?» Председатель подозвал Романа. «Парни, надо проследить, куда свернет броневик». Свернул к станции, высунулась из-за ветлы Анюта. «А там можно и в город, и в ключ, и в соседнюю губернию. Все пути». Эх, верный своим новым принципам, Артем Иван Павлович первым делом на станцию и отправился, на телеграф. Там на повертке располагался красногвардейский патруль, не так давно присланный из города для соблюдения карантинных мер. Никакого броневика красногвардейцы не видели. Значит, раньше свернул. Лови теперь. Права, Анюта, все пути. Послав тревожную телеграмму, доктор почти сразу же получил ответ. Видать, в городе была объявлена тревога. Тряхнув длинной челкой, телеграфист передал доктору длинную ленту. «Вам, Иван Павлович». «Спасибо, Виктор Андреевич». «Зарная, ТЧК. Доктору, ТЧК. Уезде тревога, ЗПТ. Ночью угнан из ремонта депо броневик «Красный Сормовец». ТЧК. Предлагается срочно провести ревизию украденного, ТЧК. Ждем список, ТЧК. Петраков». «Значит, угнали броневичок-то. Ага. Жаль художника. Хотя он весь и сам был в банде новоявленного зареченского Бонно». Ревизию провели сразу после обеда на пару с Прониным. Сторож Елизар Мефодич, слава богу, не пострадал. Пришел в себя, помогал, суетился. «Картины-то не все украли, да. Они ведь еще и в классах висят. Те, что в коридоре взяли, а что в классах нет. Видать, не успели. Ну, там немного. Две так и вообще одинаковы, поля с маками. Одна у нас в коридоре висела, другая в классе, вот». «Да, помню». «Ну да, таких было две. Почти одинаковые. И там поле с маками. Конечно, не Клод Мане, а так по мотивам. Что такое?» Показалось, будто край картины испачкан мелом. Но верно, ученики баловались. Хотя... Иван Палыч снял картину со стены. «Ну да, просто краска в углу отслоилась. А за ней коричневато-серая грунтовка. Стоп, да нет, другая картина. Мефодич, кисточки не найдется? И еще какой-нибудь, что ли, скипидар?» Да и не нужно было счищать весь верхний слой. Артему и так все стало ясно. Серовато-коричневые цвета, четкие угловатые линии. Пикассо. Начало кубизма. Оля, бывшая супруга, увлекалась художниками, альбомы покупала. «Вот же мазня», — удивленно протянул Пронин. «Сверху-то повеселее было». «Мазня, но дорогая, очень». Иван Палыч задумчиво покачал головой. «И со временем только дороже будет». «Неплохое вложение капитала, ага. Что там у нас в галерее-то знаменитые украли?» «Как раз Пикассо, мужчина с кларнетом». «Да где ж тут кларнет?» — ахал Степан. «Где мужчина?» Доктор же беседовал, вроде бы сам с собой, припоминал. «И еще Вламинка, кажется. Но Вламинка они, скорее всего, забрали. Хотя надо проверить. А за Пикассо обязательно придут. «Что, Иван Павлович?» «Говорю, гости к нам снова явятся. Вот на Пикассо их ловить и будем. Срочно телеграфировать Петракову».